Колонисты добились победы на послеупорного сражения, длившегося 2 часа. При первых же проблесках зари звери, конечно, отступили и убежали к северу по мостику, который Наб тотчас же поднял. Когда солнце осветило поле битвы, колонисты сосчитали убитых животных, валявшихся на берегу. Оказалось, что их около 50. «А где же Юб?» — вдруг крикнул Пенкроф. «Где наш Юб?» Юб пропал. Наб звал его, но Юб впервые не откликнулся на зов друга. Друзья бросились на поиски. Их страшила мысль, что Юб валяется среди убитых зверей. Колонисты разгребли трупы на обогренном кровью снегу и откопали Юпа из-под целой груды убитых собак. Раздробленные челюсти, перебитые хребты свидетельствовали о том, что на зверей обрушились сокрушительные удары дубинки неустрашимого Юпа. Бедный Юп все еще сжимал в руке обломок дубины. Звери, вероятно, набросились на него, безоружного, и сбили с ног. Глубокие раны зияли на груди Юпа. «Он жив!» — крикнул Наб, наклонившись над ним. «И мы его вылечим», — заявил моряк. «Будем ходить за ним, как за сыночком». Юб словно понял, потому что припал головой к плечу моряка, как бы в знак признательности. Моряк тоже был ранен, но и его раны, и раны его товарищей были не опасны. Огнестрельное оружие почти все время держало зверей на расстоянии. Тяжело пострадала одна лишь обезьяна. Пенкроф и Наб отнесли Юпа в подъемник, и только тут он слабо застонал. Его осторожно подняли в гранитный дворец, уложили на матрацы, сняв их с одной из кроватей, и с трогательной заботливостью промыли ему раны. Судя по всему, внутренние органы обезьяны не были задеты, но Юп очень ослаб от потери крови, и у него была высокая температура. И так его перевязали, уложили и прописали строжайшую диету, как доподлинному человеку, заметил Наб. Потом больного заставили выпить несколько чашек жаропонижающего питья, сваренного из лекарственных трав, хранившихся в аптечке гранитного дворца. Сначала Юб забылся тревожным сном, но постепенно дыхание его стало ровнее, и колонисты ушли, чтобы дать ему полный покой. Иногда только Топ тихонько, словно на цыпочках, пробирался в комнату друга, как будто одобряя заботу о нем. Юб лежал, свесив лапу, и Топ ее лизал сокрушенным видом. В то же утро колонисты оттащили убитых зверей к лесу Дальнего Запада, где и закопали. Нападение зверей, которое могло повлечь за собой неприятные последствия, послужило колонистам хорошим уроком. И с той поры они не ложились спать, не удостоверившись, что мосты подняты и что вторжение невозможно. Между тем Юб, за жизнь которого колонисты очень тревожились, в несколько дней преодолел болезнь. Юб выручил могучий организм. Жар мало-помалу спал, и Гедеон Спилет, сведущий в медицине, скоро заявил, что Юб вне опасности. 16 августа Юб с удовольствием поел, Наб стряпал для него вкусные сладкие блюда, и больной поглощал их с упоением, так как у него был грешок, он любил полакомиться, а Наб не боролся с этим недостатком. «Что поделаешь, — говорил Наб Гедеону Спилету, когда журналист упрекал его за то, что он балует Юпа. Ведь у бедняги Юпа только одно удовольствие — полакомиться. Я очень рад, что могу отблагодарить его за верную службу». Дядюшка Юп 10 дней пролежал в постели. 21 августа ему разрешили встать. Его раны зажили, и было видно, что скоро он снова будет силен и ловок. У Юпа, как и у всех выздоравливающих, появился ненасытный аппетит, и журналист позволил ему есть в волю, полагаясь на инстинкт, который зачастую отсутствует у людей. Он должен был предохранить орангутанга от излишеств.